Я частный сыщик, и я не хочу потерять свою лицензию и столкнуться с необходимостью начать новую карьеру. Поэтому даже в том случае, если мистер Вульф сжалится над вами и возьмет грех на душу, останусь еще я. А я чувствую ответственность. Я и вправду несу за это ответственность, ведь именно я затеял всю эту заваруху, написав вам письмо. Мистер Вульф сказал мисс Хабер, что если она не признается, то он сообщит в полицию. Я пока не уверен, устроит ли меня это, что если. Я совершенно озверел и осатанел, так что за грязную и сжеванную долларовую бумажку с оторванным уголком вполне способен прогуляться до ближайшей аптеки на углу и звякнуть оттуда знакомому сержанту из полиции. Я также знаком с одним человеком из газет, который сочтет за счастье тиснуть сенсационную новость на первой полосе, которую я готов подтвердить собственноручно подписанным признанием. И я не просто готов, а всенепременнейше так и сделаю. Я повернулся к Вульфу. Хочу кое-что предложить. Если вам по-прежнему хочется ее выдворить, я готов. Но мне кажется, судя по ее выражению, что она все впитала. Я обратился к вдове. Если вы думаете, что вам удастся выкрутиться, заявив, что все это враки и что вы сами все это выдумали от начала до конца, то вы заблуждаетесь. Полицейские нашли ЛСД в кармане пиджака вашего супруга, а это уже факт. Вам не отвертеться, вы влипли по самые уши, и, отрицая очевидное, вы только усугубите свое положение. Она смотрела на меня, не отрываясь, потом перевела взгляд на мисс Хабер, но поддержки не нашла. Секретарша сидела, сморщив хорошенький лобик, а глаза ее смотрели в никуда. Миссис Одел снова уставилась на Вульфа. «Вы сказали, что с Браунингом не разговаривали, а вот ЛСД. С кем вы о нем говорили?» «С мистером Гудвином. Больше ни с кем». «Тогда как вам... как вы можете...» «Мистер Гудвин сегодня утром побеседовал с владельцем одной яхты». В ту самую пятницу, 16 мая, в 9 вечера, эта яхта бросила якорь в бухте у побережья Лонг-Айленда, и на ее борту, в числе прочих гостей, были мистер и миссис Эймори Браунинг. За все время, что мне довелось общаться с разного рода мошенниками, я впервые сталкиваюсь со столь вопиющей глупостью. Более оскорбительной оценки наших умственных способностей трудно было даже вообразить. Вам следовало знать, что мы первым делом проверим, где мистер Браунинг находился в тот вечер, а следовательно, вы сами тоже должны были это сделать. Судя по взгляду, которым вы сейчас обменялись с мисс Хабер, вам пришла в голову еще одна глупость. Вы намеревались сказать, что речь шла о другом вечере. Ха, не тратьте на это время, миссис Одл. Посмотрите на мисс Хабер. Миссис Одл уже успела посмотреть на свою секретаршу. И начала демонстрировать, что все же не является законченной идиоткой. Она окинула меня пристальным взглядом, потом наклонила голову и посмотрела на Вульфа. «Не верю», — заявила она, — «что вы окончательно решили сообщить об этом в полицию. Будь так, вы не стали бы звонить мисс Хабер, а сразу...» «Я и не говорил, что решил. Я сказал мисс Хабер, если вы не скажете, кто и зачем принудил вас пойти на это лжесвидетельство». «Я сама вам отвечу, это я ее принудила». «Когда?» 3 дня назад. В субботу вечером. И еще, в воскресенье утром, прежде чем я позвонила Гудвину. Я предложила ей денег, много денег. Ей нужны деньги.